Так вот, все-таки о чем же или чему же учили отец и мать лирического героя всем хорошо знакомой песни Александра Розенбаума? Что такое лечить так лечить, гулять так гулять? Может быть, это, как у Алексея Толстого, все помнят, наверное, «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж с плеча, коль спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коль пир, так пир горой». О широте русской души мы говорим вот уже вторую передачу. Если это не она, то что она такое? Широта русской души – это добро, способность все понять, все простить, или что-то совершенно другое, то, что мешает. Вот об этом, о том, что мы всегда очень хорошо в себе чувствуем, о тех самых понятиях русских, которые так плохо переводятся на иностранные языки, на любые, потому что это, в общем, абсолютно русские понятия. Широта души, удаль молодецкая, воля. Вот о всех этих понятиях, для того, чтобы постичь, что же мы имеем в виду, когда говорим «широкая русская душа», и хорошо это или плохо, нам это нужно понять и как-то сузить или нет. Мы говорим сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России» всего, разумеется, тоже. О том, что такое широта русской души. Вот эти знаменитые слова Достоевского, они не об этом ли? Из «Братьев Карамазовых» Федора Михайловича. Красота – это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая. А определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся. Тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много думал об этом. Страшно много тайн. Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота. Перенести я притом не могу, что иной, выше даже сердцем человека с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я б сузил. Черт знает, что такое, даже вот что. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть еще не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а полюби твои сердца людей. Thank you. Вот вам еще одна система координат. От сердечной тоски к разгулью удалому. У Достоевского, наверное, это и есть борьба Бога и дьявола, поле которой в сердце человеческом находится. И это та самая специфика русского в понимании очень-очень многих русских же исследователей и писателей. Ну и, конечно, все подчеркивали связь понятия «удаль» с огромными пространствами. Вот Фазиль Искандер писал: «В этом слове ясно слышится слово «даль». Удаль – это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства далее. Но вместе с тем понятно, что удаль – это такая очень странная отвага. Это отвага, связанная, очень тесно замешанная на той самой сердечной тоске, на отчаянии, если хотите. Удаль – это такая отвага на грани жизни и смерти. Вот разгуляться один раз, а потом уже и головушку долой. Может быть, важнее вот эти координаты, чем пространственные. И это в очень многих наших понятиях, опять же, непереводимых. Все время звучит, например, вот эта вот наша поговорка: «Пропади оно все пропадом». В этом, между прочим, есть, на мой взгляд или на мой слух, отзвук удали. Вот Алексей Дмитриевич Шмелев в своем эссе, которое так и называется «Широта русской души», цитирует, например, «Раковый корпус» Солженицына. Вот цитата: «Истинно по-русски пренебрег Павел Николаевич недавними страхами и запретами, и зароком. Только хотелось ему тоску с души сплеснуть, да почувствовать теплоту». И, ну, Игорь Губерман, тоже когда-то бывший нашим соотечественником, главную характеристику нашу как раз и находил в этих метаниях от буйности к тоске или от тоски к удали. Но все равно в метаниях. Ну, вот как ветер свищет на просторе, так и эмоция русская мечется между тоской и удалью, волей и неволей. Так вот как-то и живем. Только вот всегда ли это хорошо? Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Душа, как предмет нематериальный, значит, не имеет ни ширины, ни глубины. Но все-таки, если бы мне... Так вот в чем проблема. Что такое красота души? Я бы сказал, что это добродушие, щедрость, героизм, терпимость, толерантность. Согласен. И в этом-то смысле как раз у американцев душа заметна сыше. Ведь не мы им, а они нам гуманитарную помощь в свое время посылали. И вообще-то закон выявил, что широта души зависит от развития экономики, от развития общества. В нищем обществе какая широта души? Ну вот она... Средство одно. И не может быть в нищем обществе, ну да, средство одно... Спасибо большое, Юрий. Ну, наверное, мне все-таки... Я же все-таки русский и здесь живу. Не хочется мне соглашаться с одним зверством. Но вот с тем, что какие-то стороны широты души они с неизбывной нашей нищетой так или иначе внутренне связаны в обе стороны. И нищета, широту души своеобразную, вот эту, о которой мы пытаемся говорить, определяла. А может быть, во многом вот эта широта души, полярные метания, взмахи от высоты к низости, они никак не позволяли, вот ведь очень точно ведь, как все, наверное, у Достоевского, цепляет Карамазов эту мысль о красоте. Ну, вот если подняться над текстом, попарить, то получается примерно вот что. Получается, что ну не может понять и как бы остановиться на чем-то Дмитрий Карамазов. Он не понимает, что такое красота. И от этого страха и непонимания своего валится куда-то в самую противоположную сторону, в уродство, в низость, в загул, к дьяволу. А красота — это же гармония, она в середине где-то. Она между крайностями. И, может быть, самая страшная беда наша как раз в том, что мы вот этот, вот эти крайности, за ними красоты не видим, которая всегда в середине и которая эти крайности по-своему объединяет. Вообще, первый, на мой взгляд, серьезный очерк по психологии славянского племени написал очень интересный польский философ, филолог, профессор из Петербургского и Краковского университета, такой Мариан Дзиховский. И очерк этот появился в 1887 году. Так вот, по-моему, вот, эту широту души или не эту, я готов спорить, потому что душа нематериальна. И однако, видите, именно русский язык ей придавал такие географические внутренние очертания. Так вот, это свойство Здиховский, собственно, назвал другим словом, и которое всем нам тоже хорошо знакомо, он его назвал максимализмом. Словом, конечно, не русским, это не удаль и не воля, но он считал, что именно максимализм русской души мог очаровать поляков, и именно он ловил ловушку тех поляков, которые оставались жить, преподавать, писать в России. Кстати, он сам писал в основном по-русски. Он писал, что максимализм ведет к крайностям, к антиномичности стиля жизни. С одной стороны анархия, с другой культ деспотического государства. Мечта о всеобщем и всемирном братстве всех людей, о соборности, о всеединстве и подчеркнутое неуважение к другим национальностям и склонность приписывать, очень волновало это Задиховского, клички другим народам, которые жили в составе тогда огромной Российской империи. Максимализм сводит любой вопрос к вечной дилемме. Либо все, либо ничего. Либо черное, либо белое. Так как некое достижение абсолюта невозможно, то вот этот максимум, этот размах или эти метания между всем и ничем, между высотой и низостью, между Богом и дьяволом, в конце концов, все это с точки зрения Здиховского перерастает в отрицание реальности, в отрицание действительности, в неумение ее учитывать. И слепое и жестокое склонность разрушать все сферы: мораль, социальную жизнь, государственную жизнь. И он же первый писал о стремлении к святости и безудержном наслаждении грехом, истовой верой и таким же истовым безбожием. Ведь это наш тоже великий парадокс, правда? Ну и, конечно, он сам видел крайнее выражение русского максимализма с его религиозностью и безбожием, он видел в большевизме. Ну и напомню, что это 1887 год написан этот текст, он издан вполне себе в Санкт-Петербурге, писал тогда Задзиховский под псевдонимом Урсин, и издан вполне себе по-русски, никто его за это не преследовал, все читали, спорили, в общем, как бы такой был нормальный взгляд на славянство и русских. По крайней мере, никто в Задиховском по этому поводу врага не увидел. Но, разумеется, не учли. Здравствуйте, Ирина. Алло. Да, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите, что широта неизмерима. Конечно, нет такого сантиметра, которым бы можно было измерить широту души чьей-нибудь. И, конечно, народ от народа отличается, нравы их, быт. И за то, что в Америке хвалят, в России морду бьют. Вот. А я хотела бы от братьев Карамазовых вспомнить случай, который меня восхитил. А вы говорите, что Митя Карамазов, вот он в пьянство ударился, то все, а я считаю его очень даже положительным героем. Ну и не я одна. Значит, там такой случай был. А Екатерина Ивановна имела отца, который где-то там проигрался, и он должен был предстать перед судом. Екатерина Ивановна захотела выручить отца, и Митя Карамазов предложил ей, так, шутя, в игре, ну, в трактире, он же всю жизнь в трактире проводит. Он предложил, пусть она придет вечером попозже ко мне домой, и я ей выдам билет в 5000, она выручит отца. Конечно, он не думает о том, что она в самом деле придет. И вот он находится дома, и вдруг Екатерина Ивановна, а он в трактире сказал, пусть Катька придет. Так вот эта Катька является Екатериной Ивановной, значит, за деньгами. И он поражен великодушием этой Екатерины Ивановны, которая пришла свою честь, так сказать, продать для того, чтобы выручить отца. И он руку к сердцу кланяется ей, этой Екатерине Ивановне, и молча вытаскивает из какой-то книжки пятитысячный билет и отдает этой Екатерине Ивановне, можно сказать, в дверях, ничего от нее не требуя. Нет, спасибо большое, Ирина. Ну, на самом деле, я, конечно, не пытался и никак не могу пытаться. Я очень люблю Достоевского, упрощать Дмитрия Карамазова. Не упростишь его никак, как и всю семью Карамазовых. Но вся она соткана из противоречий, и Дмитрий Карамазов об этом говорит, кричит, рыдает. А вот это, по-моему, потрясающе, очень по-русски, потому что Екатерина Ивановна пришла продать свою честь, обратите внимание, честь свою продать, как бы ради того, чтобы спасти отца. Вот это, собственно, тоже ровно то, о чем я говорю. Я говорю о каком-то безумном смешении. Высоты и низости, которая как бы и постоянно требуется в любом случае. наверное, жителю России, Российской империи, как бы без этих полярностей, может быть, и не обойтись. Есть одна, я думаю, вещь, которая мне точно не позволяет называть Дмитрия Карамазова пьяницей. В отличие от очень многих из нас, он не просто живет, он об этом постоянно, долго и мучительно думает. И правда думает, постоянно подчеркивая, что человек он простой и необразованный. Но то, что он пытается все это осознать, уже поднимает его над окружающими его людьми. И очень часто осознать это значит как-то преодолеть, справиться, найти свою красоту, найти золотую середину. Вся беда в том, что мы не хотим об этом размышлять. Ну, предоставляем размышлять всяким там Дзиховским или вот там Георгию Гачеву, не знаю. Ну, в общем, короче говоря, мы сами об этой самой широте души не задумываемся. Для нас она однозначно хороша. Ну, просто потому, что она есть. И вот Георгий Гачев в работе «Национальные образы мира», она называется, писал, без всяких, он никого не критиковал, он писал, что широкая душа, русский размах – это все идеи и стихии воздуха и ветра. Человек стремится туда, где гуляют лишь ветер, да я. Не случайно ли это братское спаривание? Недаром и для ветра, и для русского человека одно действие присуще и любимо – гулять на воле, разгуляться, загулять, загул, отгул, разгул. И, конечно, Гоголь, который говорил «Его ли душе, стремящейся закружиться и загуляться». Надо нам все это осознавать, знать. Или это снова вредно? Ну, как-то вот нам же звонил слушатель, который говорил, ну, зачем сейчас нужны вот эти всякие разные черные люди Есенина? Не нужно этого всего. И все время нам вечно что-то такое про себя самих. В общем, неплохое. Это же неплохое. Ну, как бы почему-то кажется ненужным. Не любим мы в себя смотреть. Поэтому, может быть, и подняться над собой и над своей культурой у нас никак не получается, чтобы что-то изменить. Все время на дороге одни и те же грабли валяются. Еще одна музыкальная пауза. Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога, хлопоты бубновые и ковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влетет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик! Ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться. Спереди застава, а сзади западня. Белые, зеленые, золотопогонные. А голова у всех одна, как и у меня. я. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада для меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет, журавль по небу летит, корабль по морю идет. Серебряные нити. Так вот, вот этот вот бесконечный размах, не он ли широта души? Здравствуйте, Александр. И очень я боюсь, что есть у нас... Здравствуйте. Фразу договорю. Я хочу сказать, что нет ли в этой широте души, в уподоблении ветру и в желании гулять одной простой вещи? Вот когда ну очень широко, ну очень между дьяволом и Богом, очень широкий простор, случается потеря ориентиров. Вот этого я боюсь. Мне кажется, вот с этим мы все время и сталкиваемся. С широкой душой, но потерявшей какую-то систему внутренних ориентиров. Как вы думаете, я прав или не очень? На самом деле, вы говорите, наверное, верно, потому что я хочу сейчас вернуться к главному эфиру, и вот вы говорили о формах, что вот, нужны формы по Достоевскому, чтобы облечь какую-то гениальность, либо широкой души. Вот, но мне приходит на фразу, как бы там говорить вот, о русской душе, и там говорят такие слова, типа, что хватит примерять на себя кафтан Запада, так уже ясно, что он слишком узок для широкой русской души. Вот. И, собственно говоря, наши коллеги как бы не хотят вот, именно видеть эти ориентиры, чтобы сшить собственный свой кафтан. И вот бесконечно мы примеряем разные кафтаны. Кто-то там примеряет кафтан пьянства, и вот мы едем там в Европу, еще куда-нибудь и показываем, насколько мы широки пьянства в каком-то. Вот. А именно о чем вы говорите, что эти ориентиры, это вот нужно как Никита Карамазов постоянно думать о чем, где эта красота, искать ее, там, мутовость, все это. С вашего позволения приведу, возможно, будет актуален пример из собственной жизни. У меня так сложилось обстоятельство, что в этот период моей жизни у меня знакомые друзья все, у них примерно ориентиры были обыденные, не было у них вот, каких-то стремлений к душевным поискам и прочего вот этого, а у меня не были. Я как бы испытывал вот этот какой-то дискомфорт отчасти, и вот в какой-то определенный момент времени думаю, да, попробую как все. Ну что, может я заморачиваюсь, может не стоит, может есть какие-то ориентиры, да, дает общество, по ним стоит. А ведь нет, недолго мне так хватило. Потому что, видимо, душа, которая хотя бы испытала не то, что свободу, а стремление к свободе, то есть она уже не возвращается назад. И вот по сей день, вот изо дня, в полынь, где-то там с горем пополам, где-то с радостью, все равно вот этот поиск вот этого собственного капитана какого-то, да, для собственной души, не продолжается. Поэтому, наверное, вы говорите правильно, что для этого именно нужна вот эта гармония. Ты и там побывал, и тут побывал, и ты в какой-то период жизненно останавливаешься, и уже начинаешь отделять зерна от плевел. Но для этого именно нужны вот эти самые душевные усилия. А остановиться можно только где-то посередине. Посередине вот та самая форма. Вообще, на самом деле, конечно, русские иконы – это византийские иконы, это византийская живописная традиция, и русский дух влил в эту жесткую достаточно форму, очень жесткую, очень ограниченную, свой собственный дух. Роман, вообще роман как таковой, это сугубо европейская форма литературы. И Достоевский, и Толстой, каждый по-своему говорили, что и мал кафтан этого европейского романа. Но, конечно, они смогли наполнить эту форму чем-то совершенно своим, оригинальным, необыкновенно значимым для нас и в XIX веке, и в XX, и в XXI. Вот я уже много цитировал по поводу воли и свободы. Скажу, процитирую еще Григория Померанца. Мне это очень нравится. «Свобода, неволя – это неволя, а порядок, в котором личность живет под защитой закона. Это внутренняя сохранность, внутренняя форма личности. Это то, что он ощущает как красоту. То, что в нем, в личности, не нуждается в погонялке, чтобы делать свое дело. Это достоинство и ответственность мастера. Свобода – это образ жизни мастеров, а не босиков и даже не юродивых». Конец цитаты. Вот это вот мы не понимаем, зная о воле, мы не понимаем, что такое свобода. Что свобода – это в первую очередь создание формы или нахождение формы. И вообще остановка в пути между волей и неволей, и между Богом и дьяволом – это нахождение в этом абсолютно бесконечном пространстве какой-то своей точки, своей формы. Мне что хотелось, чем хотелось закончить или на чем приостановить этот разговор? Наша замечательная радиослушательница Людмила сама не позвонила, но она напомнила мне стихотворение Блока, которое мне бы очень хотелось, чтобы вы, может быть, потом глазами перечитали. Звучит оно примерно так. «Пристал ко мне нищий дурак, идет по пятам, как знакомый. Где деньги твои? Снес в кабак. Где сердце? Закинуто в омут. Чего ж тебе надо? Того, чтобы стал ты, как я, откровенен, как я в унижении смиренен, а больше, мой друг, ничего. Что лезешь ты в сердце чужое? Ступай, проходи, сторонись. Ты думаешь, милый, нас двое? Напрасно, смотри, оглянись. И правда. Ну, задал задачу. Гляжу, близ меня никого. В карман посмотрел — ничего. Взглянул в свое сердце и плачу». Это стихотворение из жизни моего приятеля. Написано в 1913 году. Спасибо большое, Людмила. Я бы без вас не вспомнил. Блок вообще в этом смысле точно так же хорош и точен. «За городом вырос пустынный квартал. На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. К Когда напивались, то в дружбе клялись, болтали цинично и прямо. Под утро их рвало. Потом, запершись, работали тупо и рьяно. Потом вылезали из будок, как псы, смотрели, как море горело, и золотом каждой прохожей косы пленялись сознанием дела. Так жили поэты. Читатели, друг, ты думаешь, может быть, хуже твоих ежедневных бессильных потух, твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой, по крайности есть и у поэта, и косы, и тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а у поэта всемирный запой, и мало ему конституции. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала. Я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала. Спокойной ночи. Ом ца, ом ца ца, ом ца ца ца, ом ца, ом ца, ом ца ца, ом ца ца ца. И когда бы имея золотые горы и реки полные вина, все отдал бы за ласки взоры, чтобы ты владела мной одна. Все отдал бы за ласки взоры, чтобы ты владела мной одна. Ом ца, ом ца ца, ом ца ца ца, ом ца, ом ца, ом ца ца. Тула-тула, не упрекай, несправедливо скажи всю правду, и отцу, когда свободно и счастливо с молитвой мы пойдем к венцу. Цу-цу-цу-цу-цу-цу, мы пойдем к венцу. Ом ца, ом ца ца, ом ца, ом ца, ом ца ца, ом ца ца ца. Ах, нет, твою голубка руку просил я у неба не раз, но он не понял твою муку и дал жестокий мне отказ. Учались мы в страну чужую, а через год он изменил. Забыл и клятву роковую, когда другую убил. За ласки речи огневые я награжу тебя конем. Пусть яйца слысти золотые сидельцы шится жемчугом. Пусть яйца слысти золотые сидельцы шится жемчугом. Ом ца, ом ца ца, ом ца ца ца, ом ца, ом ца, ом ца ца, ом ца ца ца. И когда бы имел золотые горы и реки полынные вина, все отдал бы за ласки взоры, чтобы ты владела мной одна. Все отдал бы за ласки взоры, чтобы ты владела мной. Ba-da-da!